Глава шестая. Вообще-то, этот маленький недокрыл, птицеменом его теперь называть было как-то не с руки, саму даже чем-то понравился, наверное, своей полной неприспособленностью к жизни. Это было видно по нему сразу, тут и к детке не ходи, и смешными высказываниями. «Ишь, выдал, мы на моей планете, владыка мира, йодистый калий». Знатив прям умом слегка тронулся, после того, что над ним уроды жополобные сделали. Ну да ничего, не буйно и ладно, все же веселее с ним, с таким особенно. Хоть и грех над убогими смеяться, но тому, кто от смерти спас, легонца можно, в знак благодарности, ковать твою иметь. Однако, смех смехом, но пора и к серьезным делам возвращаться, как-никак друзей спасать нужно. Сом подобрался, выдохнул и сказал. «Ну что, Тимоха, почапали?» «А куда?» — недокрыл, не тронулся с места. «Понятно, куда. Вон туда», — указал Сом стволом автомата на виднеющееся в конце туннеля пятно света. «Но мне надо туда», — повернувшись, указал Тимоха в противоположную сторону и застыл, разинув рот. Быстро крутанувшись на месте, сталкер скинул автомат, но вместо очереди в какую-нибудь зубастину разразился ругательствами. «Йодистый калий, это что еще за фокусы-хренокусы? Солить твою плешь, где туннель?» «Не знаю», — закрыл, наконец, рот Тимоха. «Я тоже удивлен». «Удивлен он», — фыркнул Сом. «Я так вообще охреневая. В полном валять твою клять недоумение обретаюсь. Мы ведь оттуда пришли?» «Оттуда». «А теперь там что? Ты глянь только, это же сплошная стена!» Туннель впрямь метров пяти от них заканчивался тупиком. Это был не завал, которому еще можно было найти какое-то разумное объяснение, хотя неизбежного в этом случае шума Сом не слышал, а именно сплошная каменная стена. Впрочем, удивлялся сталкер недолго. Объяснение могло быть только одно, которое он тут же и озвучил. «Вот видишь, а ты говоришь на твоей планете. На твоем хрюкосе туннели сами собой закрываются?» «Не закрываются», — помотал головой недокрыл. «Но мы же не знаем, что случилось. И моя планета называется Тохос, а не Хрюкос. Это иной мир, не тот, где ты жил. Как ты не можешь понять?» «Да хоть Сникерс. Нет никаких иных миров, есть только шоколадные батончики. Люди живут на одной единственной планете, которая называется Земля. А на Земле есть зона, и даже не одна. Ты вот, ковать твою медь, тоже, видать, до сих пор никак не дотумкаешь. Это зона. Зона. А она, эпический опус, умеет запудривать мозги всякими сраными штучками. Иной раз репу чешешь, что за хренотень, не бывает такого. А оно еще как бывает в зоне-то. Или думаешь, ну все, теперь все аномалии зоны знаю, все артефакты видел. А нахренак? На тебе, сталкер, еще вот такую загогулю, солить твой плеш. Или такую вот звездюлину, на-ка. Так и сейчас. Мы просто вляпались с тобой, Тимоха, в неизвестную ранее аномалию, которая тебя и вылечила. Ну, почти вылечила. С головой процесс, видимо, затянулся. А еще на какой-то маракой стену эту позади нас хренакнуло. Хотя тоже, кто его знает, со смыслом может быть. Типа того, что нехрен пятиться, идите вперед, валять твою клять, друзей выручайте. А может и так просто, попугать решила. Но меня, йодистый калий, зоной пугать, что в лужу пердеть. Я сталкер. А значит, не греми костями и положись на меня. «Зачем мне на тебя ложиться?» С откровенным испугом спросил Тимоха, отступив на пару шагов. «Ты меня опять нести хочешь? Но я ведь теперь умею ходить. Или ты имеешь в виду нестандартные взаимоотношения между...» «Эй!» — прикрикнул, насупившись, Сом. «Ты смотри мне поаккуратней с такими шуточками. Я ведь не посмотрю, что ты умственно ущербный. Могу мозги-то и встряхнуть пару раз. Вдруг на место встанут. Хуже-то точняк не будет». «Не встанут на место», — испугался недокрыл. «То есть не надо трясти мои мозги? Мне и так кажется, что в этом теле их меньше. Ты не знаешь, у тебя мозг распространен на все тело или сконцентрирован где-то в одном месте?» «Ты мне зубы-то не заговаривай, извращенец. У тебя-то мозг точно, похоже, в одном месте сконцентрирован, валять твою клять. Я даже знаю, в каком». «В каком?» — заинтересовался Тимоха. — Поймешь, когда срать пойдешь. — Ты думаешь? — Уверен. И закрывай свою варежку, да пошли на выход, у меня там друзья гибнут. — Закрывай варежку, — задумчиво произнес Недокрыл. «Это значит...» «Это значит, ща вхреначу!» — рыкнул сталкер. «Рот, говорю, закрой и шагом марш за мной, походной рысью!» Когда до выхода оставалось всего ничего, с полсотни метров, Сом замедлил шаг и поднял ладонь, призывая Тимоху остановиться. Сталкер не знал, в какое место зоны они сейчас выйдут, но не без основания подозревал, что раз ход другой, то и место окажется другим, не то, через которое он попал сюда. В этом имелись свои плюсы и минусы. Очевидный плюс заключался в том, что здесь его стервы, скорее всего, не ждут. Минус же — он понятия не имеет, куда выйдет. Возможно, как раз прямо в лапы стерянного. Однако то, что произошло в следующие секунды, не мог предвидеть даже он. Светлое пятно близкого уже выхода перекрыл черный силуэт. И сразу же оттуда замелькали яркие вспышки. Звук автоматной очереди больно ударил по ушам. Сталкер прыгнул на Тимоху в тот самый миг, когда возле уха спутника свистнула пуля. Сбил Недокрыла с ног и дернул его за руку под защиту каменного выступа. Убедившись, что Тимоха в безопасности, Сом осторожно выглянул из-за камня. Проход оказался чист. Противник, судя по всему, остался снаружи. Но йоди стыкали, откуда взялся этот противник? То, что это стервы, понятно, тут и к детке не ходи, больше некому. Только вот как они узнали, что он выйдет именно здесь? Или все-таки это тот же самый проход, через который он зашел? Да нет же, тук тебе в так. Другой. Память ему не отшибла. Этот и шире, и выше, и через выход вон кусок синего неба виден. А в том выход каменная глыба загораживала. Так что либо стервы случайно сюда сунулись, да стрельнули для острастки, либо нашли этот выход после того, как он скрылся в горе, и на всякий случай оставили наблюдателя. Однако что-то сама подспутно настораживало. Что-то ему определенно не нравилось, казалось неправильным. Нет, сама создавшаяся ситуация, ковать твою медь, ему тоже не нравилась, но она была для опытного вояки привычной. И все-таки что-то зудело в подсознании назойливой мухой. Что, что не так? Ведь все и заняло-то пару-тройку секунд. Силуэт на фоне выхода, вспышки выстрелов, звук очереди. Опа! Вот оно что, звук. Понятно, что в замкнутом пространстве туннеля выстрелы прозвучали громче. Но дело было не в этом. Звук был незнакомым. И промежутки между выстрелами в очереди отличались от привычных халашниковских. Может, на десятые сотые доли секунды, но ухо, наслушавшееся этих чередей, разницу уловило. Конечно, Сом отдавал себе отчет, что слышал не все автоматическое оружие в мире. Но основное — АК всех модификаций, различные кольты, включая знаменитую М-16, скары, а также УЗИ, ТАВОР и даже бесславно известные эрмановские МП-38 и МП-40. Более чем достаточно. Здесь же звучало нечто совсем другое, а неизвестность в любых ее проявлениях Сом не переваривал. Раздражала его неизвестность, валять твою клять. Оттого и кроссворды всякие с ребусами разгадывать не любил. Пока до верных ответов докопаешься, все нервы себе издергаешь. А нервы у сталкера должны быть стальными, надежными. Подумав о развлекательных ребусах, Сом в очередной раз вспомнил о друге Ребусе, что нуждался сейчас в его помощи, и о коте, разумеется, тоже. О том, что, возможно, этой помощи нуждаться уже некому, сталкер старался не думать. Да и некогда сейчас думать. Сейчас нужно действовать, иначе впрямь будет некому. Тьфу, йодистый калий, отставить, сталкер, займись делом. И не забудь, что у тебя еще вон, бестолковый прыщ на жопе. Тимоха, ты с оружием дело имел когда-нибудь? Спросил Сом у Недокрыла. С оружием? Вздрогнул тот. Нет, что ты, а такого, как у тебя, я вообще никогда не видел. «У нас на Тохосе...» «Эпический опус!» — оборвал напарника сталкер. «Еще раз про хрюкос и хрюкну! Тук тебе в так! А вот с оружием как раз пора знакомиться!» Тимоха с опаской взглянул на автомат в руках сама. Но сталкер, набросив ремень на шею, оставил его висеть на груди, а сам открыл висящую на боку кобуру и достал оттуда носимый на всякий пожарный Макарыч. Вот и пригодился. «Смотри сюда!» — скомандовал Сом Недокрылу, хотя Тимоху и так уже вылупил на ПМ глаза, сейчас вылезут. «Это пистолет Макарова. Стрел... видел когда-нибудь?» «Нет, я ведь говорил, что...» «Тогда смотри и запоминай. С первого раза, тук тебе в так, повторять некогда. Сейчас он заряжен. Вот тут, в рукояти, магазин на 8 патронов. Один уже в стволе, остальные на месте. Но больше у меня таких патронов нет. Так что стреляй только, когда уверен. Не пали в белый свет, как в копеечку. Вот здесь слева рычажок. Это предохранитель. Перед тем, как стрелять, опусти его вниз. Нет, давай сразу опущу. Забудешь ведь кого-то иметь. При первом выстреле нужно будет приложить побольше усилий, потому что при этом еще и взведется курок. Я бы сейчас и вручную взвел, но боюсь, как бы ты случайно спусковой крючок не нажал и кого-нибудь из нас не пристрелил. Вот он, крючок, видишь? В спусковой скобе. Перед выстрелом направь пистолет на врага и прицелься. Смотришь сквозь прорезь прицела, совмещаешь с мушкой, вот они, наводишь на цель и плавно жмешь на спусковой крючок. Ну, если стрелять придется с близкого расстояния, то целься просто по стволу, так быстрее. Перезарядится он сам, ничего сжать и дергать не надо. Да, и еще. После выстрела направо полетит отработанная гильза, это нормально, ловить ее не надо. Вот как-то так. Усек? Тогда на, держи. Аккуратней только, солить твой плеш, в себя не стрельни, а в меня тем более. Недокрыл боязливо взял пистолет, повертел его в руках, заглянул в ствол. «Тук тебя в так!» — рявкнул сталкер. «Жить надоело!» «Никогда не направляй ствол на себя и на людей вообще, даже когда уверен, что он не заряжен. А сейчас он стопудово заряжен, и продырявить твою черепушку крякнуть не успеешь. Да и зачем тратить патрон, если она у тебя и без того дырявая?» Тимоха испуганно отвернул пистолет, едва вовсе не выбросил. «Но как?» — залепетал он. «Как не направлять в людей? В них же надо стрелять!» «Стрелять нужно не в людей, а во врагов. И вообще, валять твою клять, как я уже сказал, стреляй только, когда уверен, что можешь попасть. Ну или когда уже без этого полная жопа. Для калаша патронов хватает. Да и опыта у меня чуток поболее, так что стрелять буду я. А ты сзади держись, зря под пули не лезь». Сталкер замолчал, почесал в затылке, о чем-то раздумывая. Затем, на что-то решившись, махнул рукой и полез в подсумок. Достал оттуда гранату РГД-5 и сказал. «На вот тебе еще такую хреновину. Знаешь, что это такое?» «Похоже на какой-то маленький сосуд», — обрадовался Тимоха. «Дай мне его скорее, я пить хочу». «Какой еще йодистый калий сосуд?» — обомлел от неожиданности Сом. «Из чего ты пить собрался? Из гранаты?» «Эпический опус. Это тебе что, соска?» «Рассказать, кому обоссутся». «А для чего тогда эта граната?» Обескураженно заморгал Недокрыл. «Зачем у нее носик? Я думал, пить». «Пить!» — фыркнул сталкер. «Клопов давить! Нашел тоже мне носик. Это взрыватель. Понял, дурила?» «Вижу, что не понял. Объясню. Этот, ковать твой медсосуд, предназначен для уничтожения живой силы противника». «Разве такой хреновиной можно кого-то уничтожить?» — удивился Тимоха. «Это ж с какой силой ее нужно кинуть? Да и то, если только этим взрывателем в глаз попасть». «Ну ты и дикий!» — сокрушенно помотал головой Сом. «Где ж ты рожь, что ничего про гранаты не знаешь? Или прикалываешься солить твою плеш? Я уже понял, что ты клоун, только мы сейчас не в цирке. Я правда не знаю, объясни, чтобы я усек». «Мне уже кажется, что я зря ее тебе дать решил. Ну ладно, смотри, и слушай очень внимательно. В одном ты, валять твою кладь, прав, гранату надо кидать, и кидать во врагов. Но попадать взрывателем в глаз не обязательно, даже точно в противника попадать не обязательно, поскольку дальность разлета осколков у РГД-5 30 метров. Для особо одаренных поясняю. После отпускания рычага через 3-4 секунды граната взорвется. То есть, кидать ее нужно, только если противник находится от тебя дальше, чем 30 метров, иначе и сам попадешь под осколки. Или можно кидать из-за укрытия. Перед тем, как бросить, смотри сюда, нужно разогнуть усики чеки. Да-да, вот это колечко и есть чека. Затем взять гранату в правую руку, ты ведь правша? Причем взять нужно так, чтобы пальцы прижимали рычаг к корпусу. После этого продеваешь указательный палец левой руки в кольцо и выдергиваешь чеку. Ее лучше сразу не выкидывать, потому что если вдруг передумаешь бросать гранату, нужно будет ее вставлять назад, иначе эпический опус, придется вечно ходить с гранатой в руке, чтобы она не рванула. Но это я так, считай, что сострил. Насчет вечно ходить, потому что долго не проходишь, все равно руку разожмешь. Но это солит твою плешь, лирика. Короче, выдернул чеку и бросая РГДшку в сторону неприятеля. Через 3-4 секунды будет бах. Все ясно? Не все, смущенно произнес недокрыл. Я не знаю, что такое указательный палец. У меня их было 6, и все без названия. Диагноз подтверждается, пробормотал сталкер. Голова восстановлению не подверглась. Ну да ладно. Простой вопрос. Каким пальцем ты ковыряешь носу? Зачем? Вопрос снимается. Указательный палец, следующий после большого. Который из них большой, нужно пояснять? Который самый толстый или который самый длинный? Посмотрел на свои ладони Тимоха. Самый толстый. Тяжело вздохнул Сом. Надеюсь, откуда и как писать, как от меня тебя учить не придется. Это я умею, смутился недокрыл. Какая неожиданная радость валять твою клять. Но вот ты сказал писать? Да, сказал. С опаской глянул сталкер на недокрыла. Все-таки забыл, что это такое. Надо учить? Нет, я помню, учить не надо. Но чтобы это делать, сначала нужно пить. Я очень хочу пить. А когда ты гранату показал, я еще сильнее захотел. Я ведь уже 100 лет не пил, а может и больше, и не ел. Но есть не так сильно хочется, как пить. Ну, это не проблема. Облегченно выдохнул Сом. Вода у меня как раз есть. Он снял с пояса флягу в матерчатом чехле защитного цвета и протянул ее Тимохе. Пей, не жалей, солить твою плешь. Скоро все равно или выберемся, или расхотим пить навсегда.